Офелия Гамлету. Гамлетом, перетянутым натуго, в нимбе разуверенья и знания, бледный, до последнего атома, год тысячи которой издания, наглостью и пустотой не тронете, отроческие чердачные залежи, некой тяжеловесной хроникой вы на этой груди лежали уже, девственник, женоненавистник, вздорную, нежить предпочедший, думали ль раз хотя бы о том, что сорвано в маленьком цветнике безумия, розы, но ведь это же ц будущность. Рвем и новые растут, предали ль розы хотя бы раз любящих, розы хотя бы раз убыли ль, выполнив, проблагоухав, тонете, не было, но встанем в памяти в час, когда над ручьевой хроникой Гамлетом перетянутым встанете.